Глава 40. «Почему?» Говорить в полный голос не было сил, но мне жизненно необходимо было знать, отчего так происходит, зачем. Люди Алина предложили всем работницам борделя Алые Сады покинуть сие веселое заведение и начать, так сказать, новую жизнь. И большая часть женщин просто взяла и отказалась. Их не привлекло щедрое предложение маркиза обеспечить работы на фабрике. Не прельстила возможность бесплатно отучиться на каких-нибудь курсах швей или кухарок. Они просто отказались. «Планета, остановись! Я сойду!» Со мной покинули заведение Пайпер и еще несколько молодых девочек. «Они привыкли. Их все устраивает», — ответил Ален, сидевший напротив меня и так же, как я, глядевший на язычки золотисто-красного пламени, жарко горевшего в небольшом аккуратном камине. «А еще им стыдно, если, конечно, это чувство все еще им знакомо. Кому они нужны во внешнем мире? Несмываемое пятно позора. По сути, простым людям до них нет никакого дела. Мы могли бы вытащить этих девушек оттуда тихо, без лишней шумихи, и помогли бы влиться в жизнь простых горожан, скрыв темное прошлое каждой. Но «бы» мешает, увы. Это целиком и полностью выбор бабочек». «Джейн, думаю, вы должны знать кое-что еще». Через некоторое время напряженной тишины добавил молодой человек. «Те девочки, что делили с вами комнату, вас предали. Они помогли оклематься оглушенной стражнице, и они же позвали Молли». Эта весть неприятно кольнула. «Предательница? Никому нельзя верить. Никому. Пока не будет доказано обратное». «Эти сады закроют?» Я перевела взгляд на четкий, словно вырезанный из гранита профиль собеседника и невольно залюбовалась его красотой. «Нет, не закроют», — тяжело вздохнув, сказал Ален и вдруг посмотрел прямо мне в глаза. «Это нужно Его Величеству. На то есть несколько причин, и одна из них — все влиятельные лорды у него вот тут». Молодой маркиз сжал ладонь в кулак, демонстрируя положение вещей. «Языки развязываются, тайны сливаются в нежные ушки красавиц, готовых удовлетворить их любые, самые темные, похотливые желания. Иных, не столь явных причин, тоже достаточно». Но думать сейчас о королевских интригах мне совсем не хотелось. Глаза закрывались сами по себе. Неумолимо клонило в сон. Чудовищная физическая усталость и эмоциональная опустошенность навалились неподъемным грузом, заставляя плечи ссутулиться. Мне хотелось спрятаться под теплым одеялом с головой и забыться сном без сновидений. «Джейн, позвольте отнести вас в вашу комнату», — заметив мое состояние, предложил жених. «Я сама дойду. Благодарю, Ален». Впервые я произнесла его имя вслух, и мне весьма понравилось послевкусие. Терпкое, солоноватое, с непередаваемым шлейфом сандала и жгучего перца. «Тогда не откажите мне в такой малости. Позвольте просто проводить». Мы сидели в небольшой голубой гостиной и без затей беседовали, попивая вечерний чай. Моей дуэнью выступала вовремя закимарившая мадам Люсиль, присланная пожилым герцогом для выполнения роли компаньонки при молодой незамужней девушке, временно остановившейся в доме холостого мужчины. Пожилая баронесса была тихой и незаметной, и пусть я с ней толком не общалась, но именно такое впечатление она производила своим безмолвием и вечными спицами с корзинкой пряжи в руках. Маркиз встал и, галантно поклонившись, протянул ко мне руку. Я вложила свою узкую кисть в его крепкую, сильную ладонь, и он мягко сжал ее, помогая мне встать с кресла. Мы стояли и смотрели друг на друга. Не знаю, о чем в этот момент думал Ален, но вот в моей голове не было ни одной путной мысли. Они все куда-то разбежались и не желали возвращаться. Глядя в его теплые карие глаза, в которых плясали отсветы пламени, я тонула и не имела сил сопротивляться необыкновенному притяжению, испытываемому к стоящему напротив меня мужчины. Маркиз медленно потянулся ко мне, чтобы... «Ох, «Поздно-то как!» Вдруг проснулась мадам Люсиль, словно она и не спала, сладко посапывая всего секунду назад. Ее восклицание нарушило волшебную атмосферу, окутавшую нас. Мой жених почти меня поцеловал. От искреннего негодования я едва слышно скрипнула зубами и уловила, как уголки губ Алина дернулись в понимающей улыбке. Мне захотелось треснуть его по руке, чтобы неповадно было замечать такие вещи. Но вовремя сдержалась. Что за подростковые замашки? Это точно гормоны юного тела. «Ну, уважаемые леди и лорды, пора нам разойтись по комнатам. Время почевать». Обратилась она к нам во множественном числе, лукаво поблескивая светло-зелеными глазами. Кажется, пожилая леди замечала гораздо больше, чем хотела показать. «Да, мадам Люсиль, мы именно так и хотим поступить». Учтиво кивнул хозяин дома. Подхватив маркиза под крепкий локоть, пошла рядом с ним в сторону выхода. Дуэнни пристроилась позади, отстав от нас на пару шагов. «Какие у вас планы на завтра?» – спросил мужчина, введя меня по пустынным коридорам особняка. «Пока никаких», – чуть растерянно ответила я, поскольку действительно не знала, чем буду заниматься. Были планы, какие-то стремления, но сейчас все поблекло и не выглядело настолько жизненно важным, как пару дней тому назад. «Тогда могу я вас попросить об услуге?» «Конечно, Ален». Нотка интереса проскользнула в моем голосе. Мне действительно было любопытно, о чем же он хочет меня попросить. «К обеду начнут прибывать новые слуги. И если вас не затруднит, не могли бы вы распределить каждого работника на отведенное для них место и объяснить им их обязанности? Экономки у меня пока тоже нет». Опередил меня маркиз. «И на место управляющей дома претендуют две женщины. Вы поговорите с обеими и выберете ту, что сочтете более подходящей для этой должности». Я подумала секунду и в итоге кивнула. Почему бы и нет? «Мне не трудно. С удовольствием вам помогу». «Благодарю вас». Мы остановились около моей двери. «Доброй ночи, Джейн». «Добрых снов, Ален. И вам, мадам Люсиль». Посмотрела я на замершую неподалеку женщину. Оказавшись у себя в комнате, плотно прикрыла дверную створку и прижалась к ней спиной. Пайпер и девочки, которые ушли со мной, сейчас спокойно спали в другом крыле особняка. Умытые, накормленные и счастливые, что они теперь свободны. Пайпер и вовсе разрыдалась от радости, узнав, что завтра за ней приедут ее родители. Я восхищалась стойкостью духа этой девочки. Прекрасный человек. Переодевшись в плотную ночную сорочку, забралась на кровать и с головой укрылась пледом. «Как же хорошо!» «Я в безопасности, пусть и относительной. И я избежала надругательства над собой. Осталось набраться сил и восстановить душевное равновесие. Завтра новый день и новые возможности. Нет унынию. Вперед к поставленным целям. А они у меня просто грандиозные».